С этими словами женщина открыла сумочку и вытащила черные очки. Она надела их, и ее глаза полностью исчезли за стеклами. Я с удивлением отметил, что при этом ее лицо потеряло всю свою выразительность. Глаза — это было единственное, что жило на нем. «Что вы сказали?» — озадаченно спросил я. «Вы всегда так тупы. Разве вам не хочется поболтать со мной? Куда мы поедем?» Я не знал, что и подумать. Мне и в голову не приходило, что она говорит это серьезно. «Можно пойти в Сантернаро, или, есть попроще, в Савикин. Меня больше бы устроила какая-нибудь тратория». «Вы правда хотите в кабачок?» «Да, лучше всего, конечно, туда, где вы обычно обедаете». Я отвел ее к Пьеро, в кабачок, что неподалеку от собора. Пьеро вышел из-за стойки, чтобы обслужить нас. Это был небольшой человек с брюшком и с узким лицом, скрытым за густой черной бородой. Подойдя к столику, он оглядел мою спутницу, и в его глазах загорелись одновременно удивление и восхищение. «Сеньора, сеньор», — сказал он, — «какая радость видеть вас у себя! Что вам принести?» «Прошу вас, заказывайте», — сказала она. «Что здесь лучшее?» «Здесь отличное ризотто. Это фирменное блюдо тратории, и никто не готовит его лучше Пьеро». «Итак, ризотто», — сказала она с улыбкой Пьеро. «Потом осабука», — она кивнула. «И к этому бутылку Барелло». Когда Пьеро скрылся в кухне, дама достала из сумочки портсигар и предложила мне закурить. Я взял сигарету, первую за два дня, и зажег для дамы спичку. «Наверное, вы думаете обо мне бог знает что, и не совсем лестное», — сказала женщина, прямо взглянув мне в глаза. «Нет, но я не могу поверить своему счастью». Она рассмеялась. «Я, наверное, кажусь вам слишком экстравагантной». «Никоим образом, но вы, вероятно, слишком импульсивны и теперь жалеете о том, что поддались первому порыву». «Так оно и есть. Я не знаю, что лучше, уйти или остаться». «Останьтесь», — сказал я. «Лучше всего следовать первым побуждениям». «Вы так думаете?» «Да». «Прекрасно. Тогда я остаюсь. Но скажите, как вас зовут?» «Дэвид Чисхольм. А вас?» «Лаура Фончини». «Я считал вас американкой, но Фончини — известная итальянская фамилия». «Я и есть американка, но мой муж — итальянец». Я бросил на нее быстрый взгляд. «Итальянец или был итальянцем?» «Разве это так важно?» «Да. Все еще итальянец?» «Да». Появился Пьеро с двумя бокалами кьянти и сифоном. «Ризотто будет готов через 5 минут, сеньора. А пока позвольте предложить вам аперитив». Я незаметно толкнул его в бок. «Убирайся, Пьеро, ты нам мешаешь». Он с улыбкой вернулся за стойку. «А какой смысл вы вкладываете в мои слова все еще?» — спросил я. «Он жив или мертв?» «И то, и другое. 4 года назад он попал в страшную катастрофу и с тех пор не двигается и не говорит. Но он жив». «Это печально». «Да, очень». Она разбавила кьянти водой из сифона. «Но это печально и для меня». «Если бы я раньше знал об этом, то не поцеловал бы вас», — сказал я. «А почему вы меня поцеловали?» — спросила она, не глядя на меня. Ее тонкие пальцы вертели бокал. «Сам не понимаю». Она продолжала играть с бокалом. После долгого молчания она наконец сказала: «Я почувствовала то же самое». Сердце у меня сильно забилось. «Вы попросили меня остаться здесь», — продолжала она. «Значит, вы влюбились в меня с первого взгляда, верно?» Я улыбнулся. «Не совсем точно. Я поправляю вас. Просто при первом взгляде на вас я почувствовал как бы удар тока». В этот момент появился Пьеро с ризотто. Он поставил его. Мы молчали до тех пор, пока хозяин тротории не ушел от нашего столика. «Я не могу понять, почему такой человек, как вы, занимаетесь работой экскурсовода», — сказала она. «Для меня нет другой работы. Я не отмечен в полиции. Но это, конечно, тайна». «Вы хотите сказать, что у вас нет разрешения на жительство?» «Вот именно». «Но ведь его нетрудно достать». «Не для меня. Мне не дают разрешения на жительство потому, что у меня нет гарантированной работы. А работы мне не дают потому, что у меня нет прописки. Типичный итальянский замкнутый круг». «Тогда почему вы вообще остаетесь в Италии?» «Мне нравится эта страна, и кроме того, я пишу книгу об итальянских соборах». «Вы, я думаю, будете последним человеком на Земле, который решил заниматься подобным делом». «Вы так считаете?» «Когда я жил в Нью-Йорке, я был архитектором. Не знаменитым, но на жизнь я себе зарабатывал. Потом меня призвали в армию, и в конце концов я оказался в Италии. У меня не было денег, а так как мне не хотелось вступать в конфликт с полицией, то я стал диким гидом». «А не лучше ли было все же добиться в полиции разрешения на жительство? Я уверена, что это можно устроить». «Наверное, но мне не хочется заниматься этим».